Если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь, в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Кэрри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задач? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Будучи честным человеком, вы бы оборвали собеседника, обвинив его в клевете. Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага. Штирлиц улыбнулся. Ну а чего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порой даже выгодно. Отличная возможность начать игру. Борман поднялся, походил по кабинету. Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а не расчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы принесете мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа. Но если в ваших сердцах шевельнется хоть тень сомнения в его честности, вы немедленно же сообщите об этом мне, лично, сюда или в рейхсканцелярию. И Штирлиц тогда задал вопрос, который позволил ему вырваться вперед, обогнать Мюллера, освободиться от его опеки, никак не обижая его при этом, оставляя за ним право на окончательное решение. Как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер? Ревность, опека, желание дать мне указания, как должно поступить? Такого рода коллизия исключается? Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Увы, ревность Гауляйтера я не исключаю. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его обо всем в известность. Успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу. Не надо. Выходите прямо на меня. Мюллер заметил: «Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле». Он понял, как обошел его Штирлиц на крутом вираже. Он снова отдал дань уму и точности этого человека, поэтому решил сейчас выложить на стол свою козырную карту, которая, по его мнению, могла бы заставить Штирлица остаться в Берлине или, на крайний случай, как можно скорее вернуться из Линца, к ноге, подобно охотничьему псу, вкусившему сладкого запаха теплой крови. «И последнее, Рейхслейтер», — сказал Мюллер. «Гелен передал мне все эти документы по России, Югославии, Польше, частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладезя информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, к которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других». «Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку, предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее. Я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология. Мюллер лениво глянул на Штирлица, словно бы ожидая, что тот поможет ему, скажет: «Я готов начать предварительную работу немедленно, а после первой прикидки сразу же отправлюсь в Линц».